А именно. Большие фиолетовые глаза Элен были широко раскрыты. На те вещи, про которые вы сами не хотите нас спрашивать. Мистер Мейсон сказал, что вы весьма искусно задаете вопросы и сами предусмотрите в них все, что имеет хоть какое-то значение для данного дела. Лицо Тредо выразило сердитую решимость. И не воображайте, что это не так. Глава 8. Прошло не менее получаса, прежде чем лейтенант Трек закончил со своими дотошными вопросами, а его ребята с осмотром трупа в машине. Трек устало сказал: «Олрайт, вы вчетвером оставайтесь в своей машине. Я же пройду, пока еще кое-что проверю». Когда Трек ушел, Тор заметил: «Необычайно подробный допрос, даже чересчур подробный, как мне кажется. Он мне чем-то напоминает перекрестный допрос в суде. Похоже на то, что он нас бог знает в чем подозревает». Мейсон задумчиво кивнул головой. Трек чувствует, что за этим скрывается нечто очень серьезное. Естественно, он пытается выяснить, что именно. Тор небрежно спросил: «Меня вы не просили скрывать от лейтенанта тривиальные сведения, как наших прелестных дам?» «Нет, не просил». «Что же вы имели в виду, коллега?» «Ничего особенного. Пустяки. То, что образует общий фон случившегося, но не имеет решающего значения». «Вы думали о чем-то конкретном?» — настаивал Тор. «Так, мелочи. Например, отравление котенка». На хорошеньком личике Элен Кендалл появилось неподдельное удивление. «Честное слово, мистер Мейсон, вы же не думаете, что несчастье с янтариком может быть связано вот с этим?» И она махнула в сторону машины, в которой был обнаружен труп мужчины. Мейсон был по-светски вежлив. «Я заговорил о вашем котенке только чтобы привести пример такого пустяка, который не заинтересовал бы лейтенанта Трегга. Но мне показалось, вы не хотели, чтобы мы рассказали ему о...» Она резко замолчала. «О чем?» — быстро спросил Джеральд Тор. «Ничего, дядя». Джеральд Тор недоверчиво посмотрел на Мейсона. «Тогда я упомянул этот маленький инцидент тоже для иллюстрации, точно так же, как сейчас вспомнил о янтарике». Все это было сказано отменно вежливо. «Какую же иллюстрацию вы использовали в прошлый раз?» — допытывался Джеральд Тор. Ответила Элен: «О том, что вы не вошли в Касл Грейт Отель, когда мы туда приехали». Мейсону показалось, что Джеральд Тор на какое-то мгновение окаменел, как это бывает с человеком, когда он любыми средствами пытается скрыть свои эмоции. «Но какое отношение это может иметь к случившемуся?» «Именно то, что я и говорил», — сказал Мейсон. «Я упомянул об этом инциденте как о примере факта, который может только усложнить следствие и без необходимости занять допрос свидетелей. Полная аналогия с отравлением котенка». Тор откашлялся, что-то намереваясь сказать, но почему-то передумал и погрузился в мрачное молчание. Возвратился лейтенант Трек. В руках у него был маленький узелок, завернутый в белую тряпочку. «Откройте-ка дверцу машины», — распорядился он, — «и подвиньтесь, чтобы освободить местечко на сиденье». «Так, прошу не прикасаться к этим вещам, но приглядитесь к ним внимательнее». Тряпочка оказалась носовым платком, на котором лежали золотые часы, перочинный нож, кожаный бумажник, футляр для визитных карточек, позолоченный карандашик и изящная авторучка с инкрустациями и золотой виньеткой. «У меня имеются кое-какие соображения в отношении этих вещей», — сказал Трек. «Но я, конечно, совсем не собираюсь их вам излагать. Будьте добры, посмотрите хорошенько и скажите, нет ли среди этих предметов таких, которые вы уже видели раньше, то есть знакомых вам вещей?» Все с любопытством принялись разглядывать коллекцию, лежащую на сиденье машины. «Они мне ничего не говорят», — решительно заявил Мейсон. «Ваша очередь, Тор», — сказал Трек. Джеральд Тор, сидевший на заднем сиденье, вытянул шею, перегнувшись через спинку переднего, на котором была устроена выставка. Мейсон заметил: Оттуда же вы ничего не видите».